Бруно еще только начал прихварывать, но оказалось, бедный старик заболел надолго. Аделаида помогала ухаживать за ним, а ее двоюродный братец-сиделка Найджел сделался просто незаменимым. Денби и в голову не приходило, и Аделаиде, как он полагал, тоже, что мог встать вопрос о женитьбе. Не те у них были отношения. Однако он чувствовал, что стареет, и приближается пора, когда требуется покой. Аделаида его вполне устраивала. Он пообещал обеспечить ее старость. Каждый вечер он ложился с ней в постель, слегка навеселе, и пребывал в совершенном блаженстве. Не первой молодости и уже полнеющая, Аделаида была, тем не менее, очень недурна, как мог убедиться Денби за время их близости. Живот и бедра, пожалуй, тяжеловатые, зато плечи и грудь просто классические. Круглое румяное лицо, густые длинные каштановые волосы. Волосы были крашены, однако Денби об этом и не догадывался. Пристрастие к излишне нарядной одежде, в полную противоположность Линде, придавало Аделаиде в его глазах какое-то экзотическое, чуть ли не восточное очарование. На ней все звенело, бренчало, шелестело. Широко поставленные карие глаза смотрели на него с набожным вожделением, когда она сворачивала в затейливый пучок свои густые волосы. Ровный южно-лондонский выговор Аделаиды звучал для него любовным призывом. Денби икнул. На улице мягко и дружелюбно шумел дождик. В этот день Денби по обыкновению выпивал с Гэскином в Вороне. И, конечно, немного перебрал. Он лежал на спине, согнув ноги в коленях. Он любил так лежать, испытывая блаженное ощущение расслабленности. Аделаида выключила свет и примостилась рядом, прилепившись к нему точно Ева. Денби видел очертания своих коленей, возвышавшихся на фоне тонких занавесок, сквозь которые брезжил свет уличного фонаря, освещавшего двор. Они с Аделаидой спали в полуподвальном крыле, пристроенном прежним владельцем к дому на Стадиум-стрит еще в те дни, когда все вокруг выглядело куда менее убого. Денби в этой убогости находил утешение. Красивый ухоженный дом в Ноттинг-Хилле был домом Гвен, ее территорией. Денби сбежал оттуда и после нескольких лет скитаний по квартирам приобрел дом на Стадиум-стрит именно потому, что он оказался таким обшарпанным, таким непохожим на тот. И, конечно, неподалеку от типографии. Денби любил маленький, слегка осевший двор, в который смотрело окно спальни, всегда сумрачный, покрытый скользким зеленым мхом. Его называли двором, а не садом, хотя в нем росли кусты бирючины и лавра, и даже выродившаяся в шиповник роза. На черном грунте травы не было, только одуванчики и ноготки каждый год пробивались сквозь влажную корку мха. Громады труб электростанции Лотс-Роуд как нельзя лучше гармонировали с этой мрачной бесплодной землей. Типография находилась на другом берегу Темзы, в Баттерси, почти у самой реки, прямо напротив муниципальной верфи, неподалеку от электростанции, и каждый день, перейдя Баттерсийский мост, Денби попадал на другую территорию, такую же грязную и убогую, отличавшуюся разве что запахами навоза, пивоварни и гниющих в воде отбросов. Наследство Гвен продолжало приносить Денби радость. Он любил типографию, грохот машин, бумажную пыль, клановую независимость печатников, любил исходные материалы ремесла, ровный срез девственной бумаги, мужественный свинец. Еще в детстве Денби больше нравилось расплавлять солдатиков, чем выстраивать их для игры, и процесс изготовления букв из свинца никогда не переставал доставлять ему удовольствие. Нравились ему и машины, особенно те, что были постарее и попроще, и он гордился своей решительностью и хозяйственной смекалкой, благодаря которой устаревшее предприятие еще не село на мель. Порой он отправлялся в Челси, во всяком случае добирался по набережной до Королевского арсенала, изредка ходил с Аделаидой в фешенебельный ресторан на Кингс-Роуд, потому что ей там нравилось, но Денби чувствовал себя неуютно в этой части города.